Своим молодым личиком я всегда гордилась и старалась его сохранить всеми возможными и невозможными волшебными способами. Наверное, поэтому горячо любимые зелья стали моей профессией. И пускай люди говорили, что с такой внешностью я себе никогда не найду приличного мужчину, только педофил, польстица или малолетка, я все равно продолжала поддерживать себя в хорошей форме. Кто бы мог подумать, что придет день, когда моя внешность мне резко разонравится. Тогда выделение атмосферы стояло скверное. 3 месяца не прошло со смерти майора Александра Зарецкого. Коллегу, конечно, было безумно жалко, но потихоньку-помаленьку все уже начали отходить, кроме его гражданской жены. Ей все сочувствовали, и дочери ее. Я тоже. Где-то до того момента, пока вдова не подошла ко мне с умопомрачительной новостью. «Соня, ты в своем уме?» — спросила я, выслушав до конца. Перебила бы раньше, да дар речи потеряла во время рассказа. «Я даже разрешение у начальства получила», — ответила она уверенно. «Спокойно, без жара, почти обреченно. Лучше бы начальство ее в таком состоянии не на задание отправило, а на лечение». «Ты их по голове перед этим стукнула, что ли? Ау! Я ни разу не оперативник, под прикрытием. Или как это у вас там? Не работала никогда». «Лид», — присела Соня напротив меня, спокойно сложив руки полочкой. В этот момент я поняла, что ляпнула что-то не то. Во всяком случае, по моей собеседнице было видно, куда бить она знает. «Под прикрытием тебе не придется ничего особо сложного делать, только ходи на занятия, и все. У вас с моей дочкой даже имена одинаковые, не запутаешься». Кажется, я начала понимать весь коварный замысел. Соня за что-то на меня обозлилась и хочет просто запихнуть в ад, заживо. А точнее, снова за парту. Если бы меня спросили, я бы предпочла котелок. К тому же от них я все равно по долгу службы далеко не отхожу. «Лидочка, ты понимаешь, что после смерти Саши еще один одинокий преподаватель привлечет внимание? Они же меня сразу засекут. И если уж Саша погорел, и если уж Сашу они пришили, то нам туда лучше не лезть. Всю жизнь считала, что школа — зло. А когда в ней кто-то ежегодно убивает детей и сотрудников Маглиции, в общем, ехать туда не хотелось от слова совсем». «Лида, твоя последняя напарница уже 1/2 работает. Справится и одна. Если ты не пойдешь, моя смерть будет на твоей совести». «У меня нет совести», — поспешно ответила я. «Пожалуй, слишком поспешно». «Проверим?» От обиды я чуть не взвыла. Ненавижу оперов. «Как они это делают? Взяла и просто, можно сказать, с ничего вытащила из меня согласие». Пожелая она, я бы, наверное, и под признанием в убийстве подписалась. «Я так понимаю, если твоя дочь будет материться, ругаться с учителями зелий и, напившись, философствовать отнюдь не как 16-летка, тебя это не смутит?» — обреченно спросила я, сдаваясь. «Нет, конечно», — просияла Соня, поняв, что крепость пала. «Делай, что хочешь, и ни в чем себе не отказывай». «Только вставай в несусветную рань и хотя бы спи на удобной парте». «Ой, мать вашу, во что я влезла?» С тоской я глянула на свое отражение. «Вот зачем, зачем, скажите, мне потребовалась эта молодость? Доказать, что я такой крутой зельевик, что способна себя законсервировать? Так поди не одна такая, только у других мозгов больше, и они выбирают себе возраст поприличнее. 20 — это тоже очень даже, да и 25 — самый расцвет сил». Только после выпуска меня никто не уговорил повременить и маленечко вырасти. В такой ситуации даже теоретический отпуск меня не радовал, наоборот. Вдруг так тоскливо стало, такая ностальгия напала. «Подпиши тут», — потребовала Соня, пока я не успела передумать. Росчерк я ставила, как руку на анализ крови отдавала. Побыстрее бы отделаться и лучше не смотреть в ту сторону. Все равно же с живой не слезет. Моя новоиспеченная мать ускакала, успев предупредить, чтобы я за неделю завершила все свои дела. Оставалась надежда, что в роли преподавателя Соня солидную гимназию не устроит, но надежда была такая слабенькая. Почти что оптимизм, а не надежда, когда сам понимаешь, что такого не случится. Еще и, с позволения сказать, напарница, второй подсунутый мне зельевик с каким-то левым образованием, полдня ныла, что не понимает, почему явно любовное зелье не гасится простым травяным отваром с добавлением пшеницы на ключевой воде. Я стопроцентно могла утверждать, что виной всему куриное сердце не из обычного мясного магазина, а свежее, из отравленной курицы. Подобные особые условия обычно ставили при варке долгосрочных зелий, которые обновлять не приходится. Для нейтрализации такого состава нужны еще воск и соль. Но раз моя напарница крутой специалист, то пусть сама и разбирается. К тому же она меня бесит. Как я закончила экспертизу по яду, ума не приложу. За принесенную дурь сегодня так и не взялась. Сидела оставшиеся полдня над котлом, медитировала и представляла, что скоро все это у меня отберут и посадят за парту. Слушать совершенно ненужные мне вещи. Артефакторику, превращение, оборонку, зубрить формулы на словеске. Кажется, я даже конец рабочего дня пропустила, потому что в кабинет резко заглянул замначальника отделения, а уж он всегда засиживался допоздна. И сегодня явно досидел, потому что за окном стояла непроглядная темень. «Лид, яд какой-то незнакомый». «О чем речь?» Я сходу и не поняла. Работа-то оказалась простенькой, но как только сообразила, с чего вообще начальник спрашивает, рухнула на стол и простонала. «Не хочу на словеску!» Одно радовало. В магических школах словеска шла вместо литературы. Сомнительное удовольствие от замены, но хоть не все сразу. «Лидуська, ты чего так?» «Лидуська». «Почти тридцатник, а все Лидуська». Так все бывшие одноклассники уже вырастут, а я никогда и не стану Лидией Сергеевной. Нет, после этого дела надо срочно прекращать так активно мазаться кремами. Антон Васильевич, вот зачем вы так? Мало того, что Соню отпустили, так еще и меня в это дело втравили. А что тебя смущает? Съездишь на Байкал, отдохнешь. Вот кабы все случилось летом, но в проруби я купаться не любитель, а туристов там постоянно пруд-пруди. Ворчливо заметила я и добавила. «Об отдыхе вообще речи не идет. Это гимназия». «И что?» — не понял начальник. «Там все замешано на словеске», — зло просветила я. «Там даже зелье варится на основе заклинаний. Это кошмарно, это ужасно. Это издевательство, в конце концов». «Говори-то, как привыкла. Не выгонит себя никто, особенно с мамой-учительницей», — фыркнул Антон Васильевич и заметил. «Шла бы ты домой». А то ты еще не приступила, а у тебя уже крыша от этого задания едет. И я пошла, потому что исправить уже ничего не могла. Дома меня ждал радостный бардак, который еще не знал, что ему, Мангатхай, пойми, насколько придется остаться без хозяйки. В такие моменты я понимала, насколько зря переехала в собственную квартиру. Лабрадора придется перевозить к родителям. О чем я тут же и поспешила им сообщить. Плиты сейчас нагревались быстро, не то что раньше. Я сыпанула на стеклокерамику порошок, назвала адрес и тут же увидела удивленное лицо отца. Мать опять свалила на него готовку. «Лидуська, привет! А ты чего не по телефону?» «Да по привычке», — невинно моргнула я, не став уговаривать, что волшебники не используют технические изобретения чномсов. Что плиту тоже не мы придумали, мне не мешало, а вот что телефон неизвестно где зарыт, очень. «Пап, вы к себе бардака не возьмете?» «Не знаю, не знаю», — покачал головой отец и попробовал что-то из кастрюли на соседней плите. «У нас и своего хватает». Шутка, повторенная дважды, становится смешнее. В моей семье в это свято верили все, кроме меня. Мысль о том, что зря я от родителей съезжала, как ветром сдуло. «Когда моим бардаком меньше, моим бардаком больше. Какая разница?» «А надолго?» «На полгода». Папа аж подавился тем, что он уже не пробовал. Бессовестно уплетал перед ужином, пока мама не видит. А может, он и не готовил. «Ты куда это настолько?» «В Ольхонскую гимназию», — мрачно буркнула я, ожидая шутку про мое образование. Однако отец лишь радостно воскликнул. «Я так и знал, что там замешаны зелья», — и умял что-то из кастрюли, стоящей на другой конфорке. На часах, которые я сначала вниманием обделила, было уже почти 9. Точно, он не готовит, он уничтожает то, что мама в холодильник прибрать не успела. И только после этого прозрения меня накрыло следующее, более важное. Стоп. Какие такие зелья? Вот какие, не знаю. Но раз тебя туда отправляют, значит, дело явно в зельях, с гордостью сказал отец. Потому что когда кто-то больше полусотни лет убивает людей, то либо у него проблемы с психикой, либо он варит зелье. А поскольку обычные люди вряд ли способны заниматься столь трудозатратными делишками так долго, значит, один другого лупит по голове и передает проблемы с психикой по наследству. Потому что люди, пускающие других людей на зелья, не очень-то душевно здоровы. Может, нежить? Или зверье какое? С сомнением предположила я. Лидуська, кто из нас в маглиции работает? Ты или я? Я, кажется, о деле знаю больше, чем ты. Не спорю. Чихала я на это дело. И те, и другие за собой следы заметать не станут, назидательно продолжил папа. А у каждого вида, или почти у каждого, весьма характерные следы. Тут же тела целенькие, красивенькие. «Скажешь тоже, целенькие», — покачала я головой. «Они все с лестницы навернулись, если мне память не изменяет. Чего тут целенького-то?» «С одной и той же или с разных?» — с энтузиазмом поинтересовался отец. «Вот зачем я ему вообще заикнулась про это дело?» Отмазалась бы повышенной сверхсекретной секретностью и без вопросов. «Пап, я не в курсе. Вроде с разных». «Не убивает так ни нежить, ни зверье, ни проклятье. Поверь специалисту». Я не стала уточнять, что специалистом в этом вопросе был даже не мой дедушка, а его. И что мой отец сам специалист по зельям, как и я. Все равно он такие несущественные мелочи пропустит мимо ушей. А раз туда всю контору не гоняли со следственными мероприятиями, значит, другие более специализированные специалисты допустили, что, может, виной всему и проклятие. И забили. Правда, Саша, видать, нашел нестыковку, поэтому и полез разбираться. Но он тоже не по полтергейстам работал. Из духа противоречия я бы сейчас решила, что там действительно шалит нечисть или нежить. Но вовремя вспомнила, что коллега-то со своим разрядом по плаванию вряд ли сам утонул. Хотя чем Байкал не шутит? «Ладно, я тебя поняла. Ты лучше скажи, собаку мою возьмете?» Строго закончила я тему. «Да куда ж мы денемся? Не мается же ему по чужим людям, если хозяйка на месте не сидит». «Спасибо», — поблагодарила я и отключилась. И так по больной мозоли прошелся. Не хватало мне, чтобы он из меня выпытал все подробности и узнал, что я там школьницей прикидываться буду. Папа со смеху бы помер.